Глава 25. Плюс и минус. Все собрались за столом, обедали, разговаривали, что-то обсуждали. «Зойка, вот не вовремя я свалился», — вздохнул свекр. «Кто же тебе твой чулан наладит?» «Сама потихоньку справлюсь», — ответила она спокойно. Зоя не любила врать, но в данный момент решила не рассказывать про то, что появился мастер, готовый ей помочь. Зачем лишний раз будоражить умы и получать кучу вопросов? «Борис выпишется и все наладит», — ответила Татьяна Петровна. «Ага, его ж по голове банкой стукнуло. Он и к тебе приедет помогать, и тезку своего зарежет, и разделает на мясо», — с сарказмом сказал Валера. «Я все же верю в него, но не совсем уж он такой плохой», — парировала мужу Татьяна. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья», — хохотнул он. «Борька даже из больницы нам не звонит. Вот как мы ему все нужны». Мальчишки быстро слопали свои порции и унеслись в зал смотреть мультики. Взрослые уселись пить чай. Зоя рассказала, что произошло вечером и ночью. «Ой, дурная-то!» — выдохнула свекровь. «Вот нам, мать с тобой, какая новая сноха достанется! Чуть не по ее, так она нам хату спалит!» — хмыкнул Валера. «А то и ножичком нас, того самого, чик-чик!» Он провел пальцем по шее. «Да не дай бог!» — всплеснула Татьяна руками. «А это точно она машины сожгла?» «Я не знаю, передо мной дознаватель не отчитывался», — пожала плечами Зоя. «Может, и не она?» «Да что ты все ее оправдываешь, змеюку! В чужую семью залезла, мужика увела, обманом забеременела и еще жене законной угрожает. Да и вообще, эта баба с минусом!» — возмутился он. «Это как?» — поинтересовались женщины. «А вот так, есть с плюсом, а есть с минусом. Вот Зойка с плюсом. Борис на хорошую работу устроился, должность получил, машину купил, детей родил, дом построил. А та звезда с минусом. Машина сгорела, здоровье угробил, дома скоро лишится, семьи нет. Да и при таком длительном больничном неизвестно, что будет с работой. Ни денег, ни здоровья, ничего», — пояснил свекр. «Слушай, дед, а я чего подумала, может, мы Борису с машиной поможем?» — задумчиво спросила Татьяна. «Ага, поможем», — кивнул он. «Обязательно поможем. Он будет шуры-муры со всякими дурами неадекватными крутить, а я буду по вахтам здоровье гробить, чтобы он свою жопу в тепле катал. Вон пусть берет старый Запорожец, ремонтирует его и едет на хутор бабочек ловить. Все равно в сарае стоит, ржавеет». Татьяна тяжело вздохнула и принялась собирать посуду со стола. Зоя стала ей помогать. «Чего помочь надо?» — спросила она. «Да вон, последний урожай сняла, переработать все надо», — кивнула свекровь на корзинке с овощами. «А ты, дед, иди отдохни, а то опять спина разболится». Дядя Валера встал со своего места, поблагодарил жену за вкусный обед и ушел к внукам. «Зоя, я тебя как женщину понимаю, а вот как мать... Душа у меня за сына болит. Ты женщина и умная, и добрая, и лучше снохи не найти. Конечно, я хотела бы, чтобы вы с Борисом вместе жили. Так-то не обижайся на меня. Не помиритесь вы с ним, я в любом случае рада видеть тебя в своем доме. А вы Борису не звонили тогда, когда от меня в прошлый раз приехали?» — спросила Зоя. «Нет», — помотала головой свекровь. «Он же сроду трубку не возьмет, да еще и обругает потом. К тому же ты сама сказала, что он в поездке был. Я ему позвонила, когда ты про больницу нам сказала, но, видно, у него телефон был выключен или сел». «Ясно». Накрутили со свекровью несколько банок с лечо и кабачковой икрой. Зоя глянула на время и охнула. «Надо собираться, а то на автобус опоздаем». «Может, с ночевкой останетесь?» — спросила Татьяна. «А завтра с утра на автобусе в город. Может, деду полегче станет, и он отвезет». «Нет, Саше завтра в школу надо, да и Лёшке в сад, иначе придется справку брать». «Ну ладно, а то завтра надавали бы всякого с собой». У меня еще те продукты остались. Я же работала все это время, ничего не ела, а сыновья у вас были». «Ясно. Эх, я всегда так тоскую, когда мальчишки уезжают. С ними хоть и хлопотно, но все равно так радостно», — вздохнула Татьяна. Все равно свекровь насовала Зое продукты в полные руки. Она проводила сноху с внуками до остановки и помогла сесть в автобус. Пока ехали до города, Зое позвонил Ярослав. «Зоенька, вы уже освободились?» — спросил он. «Почти. Едем в город». «А вы к какому автовокзалу подъедете?» — поинтересовался мужчина. «Да мы на остановке Разина выйдем, а там на свой автобус пересядем», — пояснила она. «Может, я вас там подхвачу? Сколько еще до города осталось?» «Минут 10», — ответила Зоя. «Отлично, я вас там встречу». Он положил трубку, а Зоя обрадовалась, ей не придется все это тащить на себе. К тому же мальчишки уже устали, и им будет полегче. Когда автобус подъехал к остановке, Ярослав уже стоял там и ждал. Он помог Зое вытащить сумки из автобуса, усадил мальчишек на заднее сиденье автомобиля. «Она с папой никогда не встречает», — заметил Лёшка. «Тебя как зовут?» — спросил Ярослав. «Алексей Борисович», — важно ответил мальчишка. «О как! А меня Ярослав». «Меня Сашка», — устало ответил старший. «Вам наша мама нравится?» «Нравится», — кивнул и улыбнулся мужчина. «Она всем нравится, она добрая», — радостно сообщил Лёшка. «Верю», — рассмеялся Ярослав. «А мы к дедушке и бабушке ездили, они хорошие. Дедушка заболел, и теперь бабушке все приходится делать по дому», — продолжал рассказывать Лёшка. «Это свекры», — кивнула Зоя. «Какие у вас хорошие отношения с родителями мужа», — удивился он. «Кстати, мои тоже любят жену старшего брата». Добрались до дома. Мужчина помог донести все сумки до квартиры, Зоя стала разбирать продукты, а Ярослав принялся чинить кладовку. Мальчишки с удовольствием ему помогали. «Вы ужинать будете?» — спросила Зоя. «У меня есть утрешний гороховый суп, винегрет, пирожки от свекрови. Могу пожарить омлет или яичницу». «Боже, какой огромный выбор!» — воскликнул мужчина. «Я не откажусь от супа и винегрета. На закуску можно пирожки и то сало с колбаской, которое я привез. Больше ничего готовить не нужно». «Какая прелесть!» — вырвалась у Зои. «Сыновья захотели есть то же самое, что и гость». Зоя разогрела суп, накрыла на стол и позвала всех ужинать. Аппетит у всех был отменный, ели все с удовольствием. Зоя даже поймала себя на мысли, что в далеком детстве она когда-то мечтала о такой семье. После ужина все вместе убрали со стола. Ярик с мальчишками снова стали заниматься кладовкой. Сыновья помогали ему повесить дверь. Он показывал и рассказывал, как ее правильно отрегулировать, чтобы она не скрипела и не было зазоров. Ярослав провозился с кладовкой до самой ночи. «Ну вот, принимай, хозяйка, работу», — кивнул он на чулан. Зоя заглянула в помещение и ахнула. Полочки были одного размера, и все аккуратно стояло на своих местах. «По-хорошему, тут надо бы либо стены покрасить, либо обоями обклеить, на пол линолеум постелить и светильник другой повесить», — сказал Ярослав. «У меня где-то валяется кусочек линолеума, могу привезти, мне не жалко». «Ну, если не жалко, то везите», — рассмеялась она. «Вот только у меня завтра весь день занят, а потом у вас 2 дня рабочих». «Значит, я вам позвоню через 3 дня», — кивнул Ярослав. «Хорошо», — согласилась Зоя. «Ну вот и договорились. Все, я побежал, а то уже поздно. Ребятне завтра в школу и в сад». Ярик подхватил чемодан с инструментами и пакет с мусором, который насобирал в процессе ремонта, попрощался и убежал. Когда Зоя уложила сыновей спать, вспомнила про пакет с деревенскими гостинцами, который забыл Ярослав. Она стала ему звонить на телефон. «Алло, Зоя, что-то случилось?» — спросил он встревоженно. «Вы забыли сало с колбасой», — сказала она. «Ерунда», — рассмеялся он. «Ешьте сами, я и так этого всего наелся. Пусть мальчишки кушают, им расти нужно. «Не переживайте, я не обеднею. Тем более я весь день у вас столовался, надо же было внести какой-то вклад». «Спасибо», — ответила Зоя. «И за кладовку спасибо». «Теперь она вам долго прослужит». «Спокойной ночи и вам приятных снов». Зоя улыбнулась, откладывая телефон в сторону. Было приятно, что о ней кто-то заботится.